Глава 31. Липа. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Короче, такое себе удовольствие сидеть на опорнике и выслушивать бабульку, которая решила мне рассказать, что Людка-то проститутка. Как будто мало мне было сегодня приключений. Первый раз, наверное, за все время ехала сюда с опаской. Неспокойно на душе, ой, неспокойно. И чего мужики взъелись на меня? Я же даже в отделе не появлялась. Никак не могла понять, в чем дело. Ремонт их не касался, все проверки я выдерживала с честью, достоинством и натянутой улыбкой. Вроде. Сегодня вон тоже наверняка паломничество будет. Но я не угадала. Кроме бабок, парочки людей, что вызвала по материалам уже я, и строителей никого не наблюдалось. Как так? Что-то сломалось? Да никогда в жизни не будет такого, чтобы начальство упускало возможность показать другому начальству, как феерично делалась работа. Особенно, когда делалась она не за их счет и не их силами. Ну да ладно, все равно, что стряслось, узнать неоткуда. Вероятнее всего, парочка из нашего руководства просто залетела, а мне не повезло оказаться козлихой отпущения. Пошла работать дальше. Все же психи психами, а вот дела за меня никто не сделает. Тем более в ремонте было некоторое неудобство все же. Я ничего не могла найти и три раза подключала принтер, который постоянно слетал куда-то. Замучилась. Утро с депутатом представлялось каким-то нереальным на фоне моей жизни. Как будто там это фантастическое предположение о том, как могло бы быть, а тут то, что есть на самом деле. Лишь пару раз за день я оставалась со своими мыслями наедине и понимала, как же хорошо было сидеть там с ним и шутить про темы на грани. Но долго грустить было некогда. В итоге вечером я завалилась в свою крошечную квартирку и упала на кровать без ног. С Ваней договорились на завтра помочь друг другу. Обеденное совещание сегодня отменили, а на вечернем нервных мужиков не было. Как настало утро, я уже не помнила. Только успела закинуться бутербродами, схватить материалы по Приходько, что вчера так и не сдала на проверку. Решила рискнуть и отдать их сразу Маргарите, чтобы она все глянула и отправила. Мы иногда так с ней делали, поэтому пришла чуть пораньше. Обычно у нашей старлейшей очередь была. Типа с утра до какого-то времени есть возможность зарегистрировать все задним числом. Но сегодня, на удивление, никого, кроме нее, не наблюдалось. «Чую, ты пришла ко мне с троянским конем. Ну давай, мелкая, что на этот раз?» Сразу напряглась. С Маргаритой у нас были нормальные отношения, но мало ли, как она запоет после вчерашнего. Хотя вроде никаких проблем не должно было возникнуть. Надеюсь. «Вот, по тому делу все готово. Вчера Козлов не взял у меня ничего, а сроки не хочется вылеживать в столе, сама понимаешь». Так кивнула и забегала пальцами с длиннющими алыми ногтями по клавиатуре со словами. «Куй железо, пока бомж, на которого все оформлено, кони не двинул». «Прекрасно тебя понимаю. Просто ядрическая сила какая-то». Слегка покраснела. Маргарита, несмотря на низкое звание, работала тут, ну, очень давно и даже обзавелась уважением. Скажем так, она неприкасаема в некотором роде. Типа того, а то столько нервов, силы шумихи, а как дело сделано, что-то застопорилось. Да из-за него и застопорилось, походу. Эта парочка рассказывает, что ты себе любовника завела именитого. Теперь к тебе на хромой кобыле не подъедешь. Стояла рядом с ней, хлопая глазами. «Ну, что-то такое я и предполагала». Тяжко вздохнула, качая головой, а Маргарита неожиданно взглянула на меня с веселым прищуром. «Отрицать будешь?» Отмахнулась. На эти темы я давно привыкла разговаривать. Сколько меня народу со слов коллег перетрахало, просто не счесть. Да на мне такими темпами пробы бы ставить негде было. С ухмылкой сказала. «Ага, такая я вся роковая и соблазнительная. Аж 3 года лейтенантом хожу, да даже на должность старшего участкового не назначили. Прямо сижу на совещании под улюлюканье и вижу, как меня от суток освободили, да курорт устроили. Хотя вру, вчера, правда, позвонили и сказали, что сутки мои перенесли на сегодня. Так что мне, походу, 2 дня подряд идти придется. Б-бонус. Маргарита заржала, полностью удовлетворенная моим объяснением. Я же задумалась. Сколько раз про меня всякую чушь болтали, а она впервые уточнить решила. Даже мне интересно стало. А ты чего на этот раз решила проверить бредни? Раньше за тобой подобных вопросов не водилось. Не понравилось мне, как она посмотрела. Было что-то в ее улыбке, как оскал бывалого хищника. «Да так, берегись, малышка. В этот раз со слухов ты так просто не отскочишь».